Глава вторая. Как стать настоящим студентом? Сигнал об официальной побудке подал колокол. Разленившаяся за каникулы Яна, упорно считавшая такое раннее утро ночью, вынужденно проснулась. До отвращения свежая и веселая Иоля, заполучившая таки вчера поздним вечером постоянный пропуск за ворота АПП, уже вовсю порхала по комнате, аки весенняя бабочка на первых цветочках. А сонная землянка брызгала в заспанные глаза холодной водой. Обиженно заурчал требующий завтрака живот, и девушка решительно встряхнулась. Отдых кончился, пора втягиваться в учебный ритм. Ради Янкиной лени никто расписание уроков и, что самое обидное, завтраков менять не будет. Колокол-будильник — вообще магический артефакт и ломается только по воле и прихоти мастеров, то есть, по сути, вечен. Прихватив с собой банку с солеными огурчиками, девушки решительно выдвинулись в сторону столовой. По пути они привычно стукнули в двери ребят. Те ответили бодрой дробью и присоединились к подругам. В двери заведения общепита валилась целая голодная компания. «К чему у нас на завтрак-то огурцы?» — удивился Лис, заглядывая в матерчатую сумку напарницы. «Вроде вчера ничего крепче сока не пили, только нюхали». «Это не нам». Отрезала Янка и, подойдя к стойке, протянула трехлитровую банку силаторху с вежливыми словами. «Ясного утра, мастер Вархимарх. Вы нас весь год кормите и поете. Позвольте вас угостить. Это соленые огурчики с моего дачного участка». Осьминог на несколько мгновений впал в ступор. За все время работы в АПП ни один студент не порывался угостить его чем-либо. Банка в руках Яны замерла рядом с синим щупальцем. Повар быстро отмер и аккуратно принял подарок. На макушке у Вархимарха выступило несколько ярких фиолетовых пятен, отражающих волнение силаторха. «Спасибо, девица!» Больше мастер-повар не сказал ничего, но баночку с огурчиками припрятал молниеносно, как корова языком слезала, и посмотрел так проникновенно, что ребята понимающе облизнулись. Лис готов был хоть сейчас спорить, подарочек без отдарочков не останется. Какой бы вкуснотище благодарный силаторх не приготовил в ответ, в любом случае это будет объедением. Он и сейчас, прекрасно зная вкусы всех студентов, 8 щупалец накидал им на подносы самых лучших блюд, не дожидаясь заказа. Потому друзья почти не разговаривали за завтраком и только жевали, закатывая в восхищение глаза. Третьекурсники и вовсе не спешили молоть языком по объективной причине. Впереди их ждали прекрасный предмет, высокопарно именуемый риторикой, и старая гномка мистер Кихшерп. Само ее имя на незамутненный взгляд землянки уже было риторическим упражнением на артикуляцию. Правильно называть бабушку Яна, конечно, научилась, заставив себя раз 20 повторить неповторяемое, однако мысленно именовала старую даму черепахой-тортилой. Вслух произносить девушка такое не отваживалась, ибо чревато. Слишком легко, как малыши-ветрянку, друзья и однокурсники подхватывали прозвища, походя данные ею учителям. А ведь далеко не каждый из мастеров мог отнестись к собственному новому имени столь благосклонно, как мастер Лисариус. Тот считал свое прозвище «старичок-молоток» чем-то вроде второго имени и почетного звания одновременно. Сатана Ферум, то есть Сията Фера, к примеру, комплиментом свою кличку не считал. Хорошо еще она в народ массово не пошла, потому как нужных ассоциаций у большинства студентов не вызывала. Но и камерного пользования для назначения нескольких отработок самым языкастым мастеру хватило. В схожести старой гномки с черепашкой Яна была уверена так же, как и в распространении этих животных в мирах, потому крепко держала язык за зубами. Обижать пожилую женщину с риском нарваться на уникальное задание вроде... «Приведите в защитной речи 7 доказательств обоснованности данного прозвища». Не хотелось совершенно. Яна не стремилась сердить, да и вообще привлекать внимание преподавателя риторики. В первую очередь из-за собственной явной неспособности к предмету. Это болтун Машьелис был готов симпровизировать речь на любимую тему, стоило только мастеру дать задание. У Хага получалось достойно ответить, предварительно хорошенько обмозговав вопрос. Несчастная землянка в сравнении с напарниками чувствовала себя косноязычной дурой. Ужасное задание, над которым бедная студентка корпела час или больше, дракончик с вызывающей белую зависть небрежной легкостью, походя выполнял и приводил в достойный зачета вид за какие-то 5, максимум 15 минут. Так что на первое занятие Янка не шла как на каторгу, только в силу отсутствия домашки на каникулы. Когда мастер, квадратно-форматная, морщинистая и низенькая пожилая дама с короткой стрижкой и большими круглыми очками, одетая в консервативную фиолетовую мантию с темно-зеленым кантом, скарабкалась на кафедру и оглядела аудиторию. У всех третьекурсников зашевелились нехорошие предчувствия. А когда госпожа Кихшертп радостно улыбнулась и возвестила: «Ясного дня, деточки! Вижу, вы все хорошо отдохнули и набрали сил для новых свершений!» Предчувствия переросли в уверенность. Оная же моментально получила подтверждение. Стоило доброй бабушке закончить монолог. «Давайте-ка разомнемся. Мы с вами готовили длинные речи, импровизировали в диалогах, отправляли в полет воображение, наслаждались красотами эпитетов, сравнений, метафор. Но...» Тортила сделала многозначительную паузу. «Помним ли мы, для чего все затеяно? Кто дерзнет поведать о высшей цели наших занятий?» Мастер обвела аудиторию испытующим взглядом из-под очков. Народ безмолвствовал. У Янки же, как назло, совершенно не вовремя зверски зачесался кончик носа. Бедная девушка крепилась сколько могла и все-таки звучно чихнула в ладони. «Яна Донская? Просим, просим!» Рассиялась старая гномка, принявшая конфуз за инициативу. Девушка тяжко вздохнула и поплелась на сцену перед кафедрой, как на казнь. Выступать с места мастер дозволяла очень редко. Как назло, ни одной мысли о том, с чего начать, в голове не мелькнула. Нет, о самой миссии и долге блюстителя пророчеств Яна знала. Но как собака, все понимая, не могла облечь свои мысли в достойные слова. А связать слова в предложение и выдать речь хотя бы минут на 5 нечего было и думать. Бедную девушку, добровольца поневоле, ждало позорное поражение. «Еще бы в стихах мастер говорить потребовала», — обреченно взвыла землянка, понимая, что в любом случае неизбежный провал — дело нескольких минут. Импровизировать на заказ Яна не умела катастрофически. Она уже открыла рот, чтобы заявить о своей неспособности ответить. Но тут случилось чудо. То самое, которое случается тогда, когда в нем нуждаются больше всего. Девушку осенило. Она увидела даже не скромную калитку выхода, а парадные ворота с оркестром, играющим тушь, цветами, красным ковром и ликующей массовкой. Яна встала на сцене и на всякий случай осторожно справилась у мастера. «Можно в стихах?» «Конечно же!» Приятно удивилась преподавательница и умилённо сложила ладошки лодочкой перед грудью. Донская откашлялась и объявила: «Ридьярд Киплинг, заповедь!» А потом с выражением начала читать заученное еще в школьные годы стихотворение «Владей собой среди толпой смятенной». Без запинки Яна в абсолютной, почти звенящей тишине прочла произведение гениального автора. Замолчала, не зная, нужно ли говорить что-то еще. Или можно садиться на место? А старенькая мастер Кихшертп, явственно борющаяся с волнением, проглотила подступивший горлу комок, часто-часто заморгала, сняла очки, протерла платочком стекла, судорожно вздохнула и лишь после этого взволнованно выпалила: «Удивительное стихотворение! Как ёмко, четко и в то же время образно отражены в произведении призвание блюстителя и суть миссии! Автор был блюстителем, летописцем или пророком, Яна?» «Вряд ли», — чистосердечно ответила девушка. «Это поэт и писатель моего мира, где никто не знает об Академии пророчества и предсказаний. У нас вообще техническое измерение, магии как таковой нет». «Гении! Они живут и прозревают сквозь время и пространство миров, о том не ведая!» Прочувствованно объявила мастер. И, наверное, впервые за все время занятий похвалила студентку за ее собственную, а не сделанную добрыми напарниками работу. «Вы выбрали удивительное стихотворение для решения поставленной задачи, Яна. Я ставлю вам зачет за семестр, но, надеюсь, к урокам готовиться не перестанете?» «Не перестану», — выдохнула пораженная девушка. «И так понятно, лодырничать Тортила никому не позволит». Однако мысль об уже поставленном зачете принесла девушке несказанное облегчение. Когда не висит над душой дамокловым мечом страх провала, даже учиться как-то легче и спокойнее. Неужели мудрая старушка просекла состояние студентки и решила помочь? Может, она и вызвала ее первой с такой целью? Дальше занятие шло спокойно. Лишь напоследок Яну попросили записать бессмертный шедевр Киплинга для ознакомления с ним других студентов. Тут же влез Машьелис и предложил начертать гениальные строки, несмываемой краской, на стене кабинета риторики. Дракончик думал чуть-чуть пошутить и дошутился. Мастер Кихшертп благосклонно одобрила инициативу. Зачет, правда, Лису не пообещала, лишь посмотрела ласково-ласково и улыбнулась. Пришлось Машьелису пообещать в ближайшие дни явиться для каллиграфического запечатления бессмертных строк классика. Зато у Янки отпала нужда переписывать стихотворение. Раз услышанное, Оли Белара не забывал никогда, лишь время от времени разыгрывал забывчивость. Лекарское дело мастер Лисариус начал с повторения самых актуальных тем первых двух курсов. По счастью, мудрый старичок не зверствовал над наотдыхавшимися и чуть-чуть заотдыхавшимися студентами. Вопросы задавал спокойно и дозволял самым памятливым выручать склеротиков, отвечая мастеру с места. Так мало-помалу третьекурсники бегло освежили в памяти основные моменты пройденного материала. Если кто что не вспомнил, так теперь точно знал, какие именно темы вероломно ускользнули из памяти. Да и старичок-молоток приметил самых забывчивых и взял на заметку. Окрестности спортивного корпуса встретили студентов обновленной комплексной полосой препятствий, на которую мастера-тренеры для занятия разминки с радостью запустили разом всех. Ждать своей очереди больше не было нужды. Артефактное сооружение распалось на полосы для прохождения командами в соответствии с распределением шедара. Из грязи, льда, огня, шипастых кустов и творчески перемешанного набора прочих вдохновляющих на подвиги препятствий, разленившуюся за каникулы напарницу, Хак с Лисом выволакивали чуть ли не на себе. Ладно, хоть ехидный дракончик придержал язык и не прошелся насчет плохой физической формы девушки. Красноречиво промолчавшая Леора ограничилась лишь укоризненным покачиванием головы и добавлением в расписание студентки парочки вечерних занятий. Чего, в общем, Яна и так ожидала. Гад, как и следовало предполагать, поступил типично по-гадски, устроил контрольную на знаке. Ничего, кроме простановки имени знака, перед символом, правда, не потребовал, но символов-то выдал столько, что студенты схватились за головы. И ведь не спишешь. Вариантов работ коварный декан тоже выдал не меньше десятка, а потом вот зараза велел обменяться листиками с соседями и проверить друг друга. Таким образом, объем проверочной работы для каждого блюстителя и почва для оценки он и у преподавателя увеличились ровно вдвое. По счастью, Янка была уверена в своих ответах. Если она что-то изубрила все эти годы до посинения, так это внешний вид и значение знаков эгиды. Листики со значками являлись весомым подспорьем в работе команды, к тому же единственным, что девушка была в силах дать напарникам. Талант приговорщицы, пусть и важный и сильный, казался Яне чем-то вроде огнемета, стрелять из которого по воробьям, субъектам пророчеств, было по меньшей мере неспортивно. Да и применять свои силы Донская считала нужным лишь на настоящих врагах или хотя бы противниках. До таких высот владения даром, чтобы приговаривать друзей и незнакомцев ради их пользы, не нанося настоящего вреда, как об этом говорил на занятиях мастер Фера, землянке было еще очень и очень далеко. Словом, денёк выдался не из легких. Зато ужин показался Донской пиром, достойным богов. Благодарный Силаторх был в ударе. Студенты едва язык не проглотили от удовольствия и за добавкой ходили трижды. Потому выходящую из дверей столовой осоловевшую после сытной трапезы землянку волновала только парочка вопросов. «Зачем я так объелась?» И в продолжение первого «Кто прокатит меня до общежития?» Куда-то идти не было ни сил, ни желания. Хотелось приземлиться на скамеечке и немного отдышаться, что Янка и сделала. Благо скамеек на территории АПП хватало на всех желающих. Никуда не спешащие напарники хлопнулись рядом. На скамье, послужившей пристанищем объевшейся девушке и ее друзьям, уже сидел студент. Эти уши и жалобный взгляд девушка узнала сразу. Первокурсник-летописец из Домовичи замер пародией на родановского мыслителя и активно страдал. «Привет, мелкий!» — фамильярно провозгласил лис. «Ясного вечера. Как ты, Ясик, обжился?» — вежливо поздоровалась девушка. «Ясного!» — попытался улыбнуться новенький и, не удержав покерфейса, всхлипнул, а потом и вовсе бросился Янке на грудь и разрыдался, как ребенок. У русской девушки моментально сработал родительский инстинкт. Ясика сгробастали в объятия, начали гладить по голове, спине, приговаривая что-то ласковое и утешительное. Потихоньку юный летописец успокоился и даже смог поведать о своей грусти и печали. Никаких трагедий у Домовичи, конечно, не случилось. Но вот соседом-человеком ему не очень-то повезло. Вчера вечером, когда новичок спросил о предназначении тюбика на полке, ему с усмешкой посоветовали намазать содержимым лицо. Лопоухий простофиля последовал коварной рекомендации. Когда спустя несколько секунд кожу начало пощипывать, наивный Домовича высунулся из ванной и спросил, долго ли следует держать мазь. Тюбик оказался зубной пастой с легким флюоресцирующим эффектом для усиления белизны зубов. А сосед попался очень впечатлительный. Орал он так, что переполошил все крыло летописцев. От старосты Лестера по итогам разбирательства влетело обоим. Человеку за дурную шутку над новичком, Домовиче за безалаберное пользование неизвестным продуктом, пренебрежение собственным здоровьем и нарушение общественного спокойствия. Все было бы не столь страшно, если бы этим и закончилось, но в каждой избушке свои погремушки. Нашлись они и у мирных с виду летописцев. В общем, бедолага Ясик попал под коллективный каток. Оказывается, каждый год один из первокурсников-летописцев, выбираемый по жребию, обязан был придумать что-нибудь эдакое, способное потрясти как можно большее число студентов. Какую-нибудь грандиозную выходку. Чем больше охваченного шуткой народа, тем круче. Неудача ложилась позорным пятном на репутацию всего факультета. Теперь лопоухий Домовича, выбранный в добровольно-принудительном порядке на должность главного шутника сезона, сидел и страдал. Он никого потрясать не хотел. Ясик даже напуганного до легкого заикания соседа жалел от всего сердца. Пухлик-добрячок Лестер, взявший за гуж власти, научился не только оперативно решать вопросы и находить общий язык со студентами. Феох поневоле в кратчайшие сроки освоил и искусство ругани, вкупе с чтением морали проштрафившимся летописцам. На почве общих мук из-за грандиозной выволочки старосты соседи быстро помирились. Находчивый Машьелес, не видя проблемы в задаче пугалки для первокурсника, сходу сгенерировал и предложил вариант решения. «Стефаль, наш напарник, говорил о постоянном доступе летописцев к архиву пророчеств. Почему бы тебе не поискать какой-нибудь свиток по миру Эгиды, а еще лучше по Академии или Дрейгальту? Почитай, возьми за основу, переври и распространи как слух о грядущих великих потрясениях. Должно сработать. Летописцы, конечно, не пророки, но впечатлительных и у вас хватает». «Я не умею врать, не смогу», — уныло протянул Ясик, не поддаваясь на провокацию. Машьелес разочарованно поморщился. Ему было дико слышать отказ. Сам дракончик, соблазненный перспективой безнаказанно покопаться в залежах пророчеств и мистифицировать уйму народа, заглотнул бы наживку моментально. «Эх, не хочешь, как хочешь, у меня других идей нет», — нахохлился доброход. «Может, у Янки есть?» Блестящей идеи от доброй девушки лис, конечно, не ждал, зато видел в отказе напарницы способ надавить на Ясика, чтобы тот сдался и принял идею дракончика к исполнению. «Не знаю», — подергала кудряшку у виска Яна. «У нас в институте никто сильно не шутил. Бывало, надписи смешные на кабинетах делали, объявления об отмене занятий или внеплановом зачете писали. Правда, мама рассказывала, когда сама девчонкой была, в летнем лагере ребята по ночам ходили друг друга пастой зубной мазать. Ох, и шуму утром было». «А вот так я бы смог», — оживился Домовичи. «Мне ж теперь все общежитие дом, я в любую комнату попасть могу. Только после пасты лицо шибко жжется, и красные пятнышки остаются. Меня кремом лечили. Может, чем другим мазать, чтобы не пострадал никто?» «Светящимися красками», — Подкинул мысль Хак, с легкой улыбкой наблюдавший за действиями провокатора драконьего племени. «Деньги-то у тебя есть? Вроде подъемные уже выдавали». Ясик с готовностью закивал и похлопал ладошкой учебную сумку. «Вон там лавка». Палец тролля указал на заведение Фиеры, стоявшее неподалеку от столовой. «Купи краски, какие пожелаешь, и ночью, производя впечатление, распишешь всех хоть с головы до пят. Только к девчонкам не ходи, сигналка у декана застукает, из отработок не вылезешь. До конца семестра будешь драить площадь и лестницу в башне судеб». «Спасибо!» Расплылся в улыбке Ясик, подпрыгнул и чуть ли не бегом припустил к дверям волшебного магазина. «Пойдем лапу», — уточнил дракончик у друзей. «Я пока никуда не пойду, объелась», — честно объявила Янка, всем своим видом демонстрируя, что готова прилипнуть к скамье, но не сдвинуться с места. «Как хочешь», — беспечно объявил Лис, мгновенно подобравший себе другое занятие по душе. «А я, пожалуй, схожу гляну, чего там малыш покупать будет. Может, посоветую?» Хак чуток подумал и решил составить другу компанию, чтобы тот с домовичи на пару не вляпался в очередные приключения. Читай «Неприятности». Нагнав первокурсника у дверей, блюстители подхватили его под белые рученьки и чуть ли не на буксире внесли внутрь под тихое звяканье колокольчиков. Мелкий домовичи сиял доверчивой улыбкой. Его не оставили, подсказали, помогают. Янка еще немного посидела, подставляя лицо прохладному вечернему ветерку, поплотнее запахнула куртку и отправилась в общежитие. Задания по знакам, которыми щедрый и справедливый декан одарил всех студентов, вне зависимости от уровня успешности выполнения контрольной, никто не отменял. Вечер после работы над упражнениями от гада и выполнения нового задания от Тортилы прошел у Янки и Оля под знаком сплетен. Девушки долго шептались, лежа в кроватях при выключенном свете. О чем? Так о чем могут шептаться девушки? Конечно, обо всем на свете, и в первую очередь о мальчиках. Лата могла говорить о своем Йорде часами, а подруга ей поддакивала и искренне по-белому завидовала. Романтические увлечения у Янки бывали, а вот романтических отношений так, чтобы влюбиться насмерть, взаимно и забыть обо всем на свете, нет. Не считать же серьезными отношениями пару неудачных институтских романов, о которых и сама девушка предпочла бы забыть, как о двух самых больших ошибках в жизни. За вторую из своих ошибок Яна уж и замуж с дури собиралась, пока случайно не услышала разговор по телефону любимого, планирующего скорую продажу квартирки невесты. Причем беседовал тот с любовницей, отношения с которой даже не думал прекращать из-за грядущей женитьбы. Летели тогда с лестницы горе-жених и его вещи со свистом. Девушка даже потом не плакала. Слишком зла была, и не столько на обманщика, сколько на саму себя. Это какой же дурищей надо было быть, чтобы поверить и довериться такому? Ведь чувствовала что-то не так, ведь и мама с бабушкой, и отец намекали. А она на все глаза закрывала, пока их пошире поневоле распахнуть не пришлось. В общем, за подругу Донская радовалась от всей души и немножко, самую капельку, потихоньку надеялась на то, что и ей хоть когда-нибудь выпадет хоть кусочек настоящего счастья. В магию-то она никогда не верила, однако в магическую академию угодила. Так почему бы не случиться еще одному чуду — счастливой любви? Яна вовсе не бурных страстей жаждала, а встретить, как и Оля, того, кому не страшно будет открыться. Того, кому нужна будет не ее жалкая квартирка, а она сама, какая уж есть. Немножко ленивая и любящая покушать. Конечно, пусть он встретится не сейчас, а когда-нибудь попозже. А пока можно и браслет Машьелиса поносить. Бедняга-напарник так подрос и похорошел, точно от девиц отбоя не будет. Пока на скамье сидели, шедшие мимо студентки глазками стреляли, да улыбочки дракончику раздаривали. Лис, конечно, все видел и даже кое-кому мимолетно улыбнулся. Но шалость с домовича его в те мгновения заботила больше девичьих авансов. Потому юноша предпочел сделать незаинтересованный вид.